Глава 28. Огненный дракон осторожно перенес принцессу на свою спину и взмыл в воздух. «Надо улетать!» — услышала Юна мысленный голос Тхирайма. «Здесь опасно! А как же Эрисхайм?» Она оглянулась на князя. Тот тоже превратился в дракона. Видимо, все-таки услышал ее. Но взлететь не успел. Чудовищной силой ветер распластал его по земле. Крылья бронзового дракона беспомощно трепыхались, словно у бабочки, насаженной на булавку. «Придется бросить его. Твоя жизнь дороже», — с сожалением цокнул Тхирайм. «Нет!» — вслух закричала Юна. «Не смей даже думать об этом!» Дракон под ней недовольно взрыкнул. «И не рычи на меня, Торба-блох!» Она в сердцах стукнула его по спине, но тут же с проклятием затрясла кулаком. «Мы не можем бросить его!» «Ты важнее!» Огненный заложил вираж, намереваясь покинуть опасную зону. «Нет!» — завопила Юна во всю мощь. «Не смей! Эрисхайм должен жить!» Но дракон продолжал лететь в сторону леса, оставляя за спиной беспомощного собрата. Не желая мириться с этим, Юна замолотила по плотной чешуе раня руки. Из глаз брызнули слезы. В них смешались бессилие, обида и боль. Неужели Тхирайм снова поступит так, как выгодно ему? Неужели он так ничего и не понял? «Если мы сейчас улетим!» — прокричала принцесса сквозь слезы и ветер. «Если ты сейчас сделаешь это, клянусь, что буду ненавидеть тебя до конца своих дней!» «Хорошо!» — пришел недовольный ответ. «Только не бей меня, это бессмысленно!» Через пару минут огненный дракон садил девушку рядом с лесом. Задрав голову, Юна смотрела, как он поднялся в небо, и алой молнией прочертил темноту, спеша на помощь собрату. Она не могла поверить, что сон стал реальностью. Битва драконов против черного вихря проходила внутри котлована, а ей самой были видны и слышны лишь ее отголоски. Юна видела над пропастью отблески огненной магии, чувствовала, как под ногами дрожит земля, слышала грозный драконий рев, который перекрывал вой черного вихря. Кто или что могло породить такой чудовищный ветер, способный прижать дракона к земле? Кто или что выпустило эту силу с темных земель, где она много веков была под замком? Дрожь земли под ногами усилилась. Юна опустила взгляд и увидела трещины, бегущие к ней от ближайших деревьев. Внезапно одна из трещин взорвалась фонтаном песка и земли. В воздух взмыло темное щупальце. Принцесса успела отпрыгнуть. Щупальце стегнуло то место, где она стояла секунду назад, и уползло под землю. Но вместо него из оставшихся трещин вырвались еще несколько. Они окружили Юну, словно клубок черных змей. «Принцесса!» — раздался в ее голове рев Тхирайма. «Не отвлекайся!» — мысленно процедила она, создавая огненный щит. «Я справлюсь!» Что ей один росток тьмы? Юне понадобилось несколько минут, чтобы выжечь заразу. Тяжело дыша и смахивая со лба выступивший пот, она огляделась в поисках новых врагов. Но вокруг было тихо. Даже слишком тихо. Словно все мелкие темные твари попрятались, чувствуя приближение главного чудовища. В котловане все еще продолжалась битва. Только отблески магии над ним стали бледнее, а драконий рев тише. Вновь содрогнулась земля. Юна вскинула голову и увидела земляного дракона. Он тяжело взлетел над краем воронки. Одно крыло у него было разорвано и обвисло, второе едва удерживало в воздухе гигантское тело. Миг, и под его брюхом показался огненный. Он словно страховал раненого собрата. Драконы вместе начали подниматься над котлованом, а вслед за ними из земли лезли сотни жгутов. Алый дракон пытался выжечь их своим пламенем. Но щупалец было слишком много, он один не справлялся. Не задумываясь, Юна поспешила на помощь. И лишь у края воронки, когда из недр земли выстрелила новая порция щупалец, принцесса вдруг осознала. Все это она уже видела и знает, что сейчас будет. На ее глазах толстые черные жгуты, вооруженные ядовитыми насечками, спеленали драконов. Раздался хруст крыльев, затем крик боли. Кошмарный сон начал сбываться. Магия внутри девушки нетерпеливо взметнулась. Огонь полыхнул, побежал по жилам, концентрируясь на кончиках пальцев. Взвился ввысь, трепля ее волосы, словно ветер. Юна ощутила знакомый жар. С ней уже было такое. Там, в Тхарн-Тане, когда Ливенхайм превратился в дракона и попытался ее сожрать. Тогда она, защищая собственную жизнь, выпустила на волю все свое пламя. Сама стала пламенем. А сейчас в опасности те, кто ей дорог. Они не должны погибнуть. Нет, здесь никто не должен погибнуть. Глубоко вдохнув, Юна ощутила, как легкий опаляет горячий ветер. Сконцентрировалась, отрезая все лишнее. Ощущения, звуки, мельтешение щупалец, мысли. Оставила лишь образ Тхирайма. Его глаза, глядящие на нее с узнаванием, недоверием и затаенной надеждой. Как тогда, в Линдариуме, где она впервые увидела его настоящий облик. А затем превратилась в пламя. Оно рвануло со скоростью метеора, ревя, словно раненый зверь. Обрушилось огненным ураганом на щупальца, выжигая их до самой земли глубже, сквозь трещины и расщелины, до самого основания, до сердцевины исчадия тьмы, которая их породила. Чудовище завыло в ответ. Забилось в судорогах, отчего стены котлована заходили ходуном. Лес начал с треском валиться на землю. Сквозь пламя и ярость, застившая разум, Юна видела только одно. Щупальца отпустили драконов. Но чудовище еще там, в глубине. Оно еще живо. Движимая желанием добить эту тварь, принцесса шагнула вперед. Она не видела, что уже и так стоит на краю. Не ощутила, как рыхлая земля поддалась под ногами. Не заметила, как подскользнулась и рухнула вниз. «Нет!» — раздался в ее голове нечеловеческий крик. «Юна!» Огненный дракон рванул вслед за ней, но не успел. Она падала слишком быстро, прямо в жадно раскрытую пасть чудовища. И не было способа ее удержать. В полном отчаянии, не желая терять свою пару, Тхирайм Берансхар сделал единственное, что мог. Отдал ей свои силы. Все, что еще оставались. Сгусток драконьей магии врезался в спину Юны. Растекся по жилам, усиливая кости, делая кожу плотнее и тверже. А затем рванул из ее тела наружу двумя огромными огненными крыльями. Крылья не распахнулись, разверзлись, одновременно остановив падение. Юну резко дернуло вверх. Она замотала головой, не понимая, что происходит. Ведь только что стояла у края воронки, а теперь зависла в воздухе почти у самого дна. Нет, не у дна. Ноги Юны болтались над чьей-то разинутой пастью. Такой огромной, что она могла бы проглотить целый дом. Там, внизу, пряталось чудовище таких размеров, что его тело заполняло все дно котлована и даже ближайший лес. Именно ему принадлежали щупальца, которые едва не убили драконов. Сейчас обугленные обрубки вяло шевелились, пытаясь подняться и схватить девушку. А круглая пасть жадно дышала, сверкая двумя парами длинных острых клыков. «Юна!» — крик Тхирайма заставил принцессу вздрогнуть. Крылья дернулись, тело чуть накренилось, и правая нога коснулась клыка чудовища. «Поднимайся!» — раздался еще один мысленный крик. «Маши крыльями! Я, по-твоему, птица?» — хмыкнула девушка. Глядя на разинутую пасть, в которой не ждала ничего, кроме смерти, Юна вздохнула. Нет, бежать она не собиралась, да и нельзя. Если не уничтожить сейчас этого монстра, то вся их затея с проникновением во дворец — пустая трата времени. Они не смогут пройти. Это чудовище не пропустит. И драконам с ним тоже не справиться. Они уже попытались. Значит, ей придется сделать это самой. Но с чего она решила, что сможет? Юна не знала. У нее не было ответа на этот вопрос. Просто чувствовала, и это чувство было таким же естественным, как способность дышать, как биение сердца. «Я сделаю это», — пробормотала она, убеждая саму себя. «Я должна». Перед глазами пролетели события последних месяцев. Переворот, побег из дворца, страх, одиночество, встреча с контрабандистами и Маргином. Встреча с Берилом, оказавшимся князем драконов. Отбор невест, Лили и оставшийся в Барансхаре отец. все опасности и приключения, все друзья и враги. Вспоминая о них, Юна собирала силы. Тянула их из воздуха, из земли, из огненного дракона, с которым была связана. Теперь у нее получалось делать это на расстоянии. Она чувствовала, как он становится все слабее. Как, не выдержав, обратился в человека и скрутился, постановая на камнях. Даже почувствовала, как к нему подполз раненый Эрисхайм и сжал его руку, делясь своей силой. Редкое, небывалое зрелище. Неестественное для драконов. «Прости», — мысленно шепнула принцесса. «Но я должна это сделать. Ради тебя, ради меня, ради всех нас». Когда сил стало более чем достаточно, она одним ударом направила их в раскрытую пасть. Все без остатка. А сама потеряла сознание. Это случилось почти мгновенно. Последнее, что почувствовала Юна перед тем, как в глазах потемнело, это как ее с неимоверной скоростью засасывает в чудовищную пасть. И как над головой смыкаются огромные зубы. «Я тебе говорил, что ты болван!» Это было первым, что она услышала, выплывая из небытия. Голос принадлежал Эрисхайму. «Не больше, чем ты!» — огрызнулся в ответ Херайм. Юна попыталась открыть глаза. Но стоило это сделать, и виски пронзила острая боль, а в голове зашумело. «Тише!» Над ней склонились лица обоих мужчин. Озабоченные, встревоженные, с обеспокоенным блеском в глазах. «Что... что тут случилось?» Девушка огляделась. Она лежала на земле, явно внутри котлована. Но земля уже не тряслась, и не было видно никаких признаков щупалец. Да и черный туман поредел. Из непроницаемой мглы он превратился в предрассветные сумерки. Невдалеке мирно горел костер, над ним висел котелок, и ничто не напоминало о чудовище, которое еще недавно здесь обитало. «Ты убила Скуликса», — первым заговорил Эрисхайм. «Ты едва не погибла», — перебил его Тхерайм. Огненный выглядел осунувшимся и усталым. Юна перевела взгляд на Эрисхайма. Тот прижимал к груди сломанную руку. В памяти девушки отчетливо всплыло разорванное крыло земляного дракона. «Почему?» — нахмурилась она. «Почему перелом до сих пор не зажил? Сколько я уже здесь лежу?» «Ну?» — мужчины переглянулись. «Почти сутки». «Что?» Она попыталась вскочить, но тут же со стоном повалилась на землю. «Как так случилось? Почему так долго?» «Потому что ты отдала все силы, чтобы убить подземную тварь!» — в сердцах рыкнул Тхерайм. «И сама чуть не погибла!» «Но ведь не погибла!» — проворчала принцесса и прикрыла глаза рукой. «Чудом! Мы с Эри отдали тебе все наши силы. Поэтому ты жива, а у него до сих пор перелом не сросся». «Интересно!» — убрав руку, Юна перевела удивленный взгляд с рыжего на брюнета. «И с каких это пор ты называешь князя Вальдхейма просто Эри?» «С тех пор, как спас его никчемную жизнь, и он даровал мне эту привилегию!» — буркнул Тхерайм и отвернулся, пряча эмоции. Эрисхайм, наоборот, подался к Юне и доверительно прошептал. «Знаешь, я впечатлен. Оказывается, даже в нем есть что-то хорошее». «Я все слышу», — рявкнул Огненный. Затем вскочил на ноги и, не оборачиваясь, направился к костру. Глаза Юны становились все больше и больше. «Что это с ним?» — удивилась она. «Переживает. Ты ведь уже второй раз едва не погибла. Он считает, что это его вина. А ты?» Принцесса посмотрела на князя. Эрисхайм мягко и грустно улыбался, сидя рядом с девушкой на земле, но смотрел не на нее, а куда-то вдаль. И крутил в здоровой руке зеленую травинку. Где он ее только взял, непонятно. Ведь на дне котлована не было зелени. «И я», — ответил он минуту спустя. «Мы тут все едва не погибли. Но он спас меня, а ты нас обоих. А потом вы меня». Тихо закончила Юна. «А что с тем чудовищем? Как ты его назвал?» «Скуликс — редкая тварь. Это гигантский подземный червь, созданный темной магией. Но зато теперь ясно, как зло смогло выбраться из ловушки и попасть на земли Астерии». Девушка содрогнулась, вспомнив гигантскую пасть. «Думаешь, он здесь один?» «Надеюсь. Не знаю, как ты это сделала, но когда он тебя проглотил, твое пламя вырвалось из всех его пор и из глотки. Это было фееричное зрелище. А потом его с грохотом разорвало. Горящие ошметки разлетелись по всему котловану, но быстро превратились в пепел. Дыра в земле заполнилась водой. А туман? Ты тоже заметила, что он начал редеть? Но вряд ли его источником был Скуликс. Боюсь, во дворце нас ждет кое-что похуже. Он сказал это таким тоном, что в горле у Юны внезапно пересохло. Сглотнув комок, она спросила. «И что же?» «Его хозяин». «Ладно». Эрисхайм поднялся, сунул травинку в зубы и глянул на Юну. «Пойду пришлю к тебе этого ревнивого бедолагу. Подержитесь за ручки, восстановите силы, а потом и меня подлечишь. Нужно продолжать нашу миссию, иначе все будет зря». Тяжело ступая, он направился к костру. Юна перевела взгляд на Тхирайма. Тот сидел на валуне, запустив пальцы в рыжие волосы, и безотрывно смотрел на пламя под котелком. От всей его позы веяло безысходностью.